Глава 11. Славка уехал на работу, а я готовлю обед. Так странно все. Уже прошло почти 2 недели с того момента, как я спустилась на этаж ниже, и все в моей жизни изменилось. Нет, я, конечно, планирую выходить на работу после Нового года. Но до этого времени я хотела пожить для себя, а вышла. Платоша громко крикнул, а я ответила ему в тон, и следом последовал мой же смех. «Ты маленький шалун, Платошка!» – крикнула я и развернулась, чтобы посмотреть, чем он занят. В груди сердце пропустило удар, а восторг поднялся к горлу. Платоша перевернулся на животик. «Сам!» – смотрит вокруг удивленный восторженным взглядом и снова пищит. И вот снова это отвратное ощущение того, что ребенок был никому не нужен. В 5 месяцев малыш умеет уже довольно много. А Платоша почти ничего не умел. Только то, что головку сам держал. А сейчас... «Ты такой красавчик!» – взвизгнула я и бросилась к малышу. Становлюсь на четвереньки и подползаю к нему. Платошка растягивает губы в беззубой улыбке и снова взвизгивает громко. Целую маленький лобик, вдыхая сладкий запах и чуть ли не плачу от счастья. Я уже столько раз видела, как мои племянники учились сначала ползать, потом ходить, говорить. И все эти прелести сохранены не только в облаке, но и в целой куче альбомов. Но с Платошей это какое-то отдельное удовольствие. Маленький кусочек счастья. Смотрю на малыша и ложусь на пол возле него. Поворачиваю голову к нему, и Платоша сразу же повторяет за мной. И вот лежим мы с ним, такие счастливые, смотрим друг на друга и улыбаемся. «Я даже не знаю, что думать!» Слышу насмешливый голос Медведева и закатываю глаза. «Вот скажи мне, Платоша, как у твоего папаши получается портить такие моменты?» Приподнимаюсь на локтях и оборачиваюсь к Славке. «Ты можешь хоть кашлять, что вошел?» Но Медведев не отвечает, а вот его глаза резко меняются. Становятся более темными, дыхание поверхностное, а поза... «Вот если ты сейчас не ответишь мне, я подумаю, что ты влюбился, Медведев!» Хохотнула я нагло и ноги еще подняла, покачивая взад-вперед. «А если ты, Лисицына, не перестанешь лежать на полу, я подумаю, что ты решила меня соблазнить!» Ответил Медведев и, развернувшись, пошел в сторону ванной. «А что это было?» – спрашиваю я шокированно и перевожу взгляд на Платошу. Но, вспомнив, что у меня там на плите еще готовится суп, быстро чмокаю Платошку в пухлую щечку и бегу к плите. Не буду я думать, что сказал Славка. Он, конечно, стал не таким мудаком, и вообще у Медведева очень даже классная задница. Понятно, почему эти все кошки так вешаются на него. «Ой, Алиса, остановись!» «Прекрати думать об этом соседе, как о мужике. Он просто не оценит того, что ты ему дашь». «И что ты там готовишь, лиса?» Вопрос Медведева снова застал меня врасплох. Я аж подпрыгнула от испуга. «Еще раз так подкрадешься, и я тебя чем-то оболью», отвечаю ему, злясь. «Прекрати меня пугать». Ах, да, Медведев начал меня называть лисой. Что злит, но и что-то поднимает внутри. Трогает какие-то струны. Разворачиваюсь к нему и почти утыкаюсь в его грудь носом. И в этот же момент вся прекрасная иллюзия, что выстраивается в моем слишком творческом мозгу, рассыпается, даже не укоренившись. «И прими душ, Медведев!» Демонстративно кривлюсь я. «От тебя несет очередной шалашовкой!» «Чего?» Медведев хмурится по-настоящему, напоминая туповатого медведя, а я обхожу его и подхожу к столу. «Алиса, что не так?» А вот и возмущение подтянулось. Но я даже не могу сказать ему, что не так. Меня просто все в один момент взбесило. Поэтому я принимаю самое безопасное решение для нас. Иду к Платоше, подхватываю его на руки и чмокаю в щеку. Нужно его переодеть, да и памперс проверить. «Алиса, ты будешь со мной разговаривать?» рычит Медведев, а я иду в комнату, но в коридоре застываю от звонка в дверь. Закатываю глаза и громко говорю Платоше, но так, чтобы услышал и этот ненасытный кобель. «Пойдем, малыш, посмотрим, какая кошка в этот раз пришла к твоему папе». Открываю и утыкаюсь в такие же глаза, как у Медведева, только... Ой, мамочки! Ну, кошкой меня еще не называли, хохочет ухоженная женщина и делает шаг в квартиру. И как тебя зовут, прекрасное создание? Спрашивает она, а в коридор выходит Медведев и слишком громко и тяжело вздыхает. Мама, привет!